Внимание! Книга озвучена искусственным голосом. Специально для сайта aook.com. После прослушивания не забудьте оставить свой отзыв о книге на сайте aook.com. Часть первая. Перерождение оказалось весьма болезненным. Меня выворачивало, растягивало, уплотняло, развеивало, и все это происходило одновременно. Больно было, да, не спорю, я орал, и только то, что мне бывало и похуже, удерживало меня в состоянии, когда я мог относительно ощущать реальность, а потом резкая вспышка пробила мне, предположительно, трахею, и все закончилось. На автомате от боли я отшвырнул от себя этот недосгусток энергии, тяжело осел и начал задушенно дышать, настолько было больно. Я чувствовал вокруг себя много энергии, но глаза, даже открытые, ничего не видели, я не слышал звуков, не ощущал пространства, даже руки не могли определить, где я нахожусь. Пришлось закрыть глаза и пытаться успокоиться. Однако постепенно к конечностям вернулась подвижность, чувствительность, а я осознал, что сижу на полу. Я прикоснулся к груди, там, куда, предположительно, попала атакующая кида. Пусто. Ткань, кожа, никаких внешних повреждений. Когда тело немного поотпустило боль, я открыл глаза. И первое, что сделал, чуть сморщился. Я ненавижу смотреть покойникам в глаза, омерзительное чувство появляется. Труп молодой женщины с рыжими волосами, веснушками и зелеными глазами. Сине-серый свитер с растительным узором, домашние черные, поношенные штаны, в ботинках. На них листья и грязь. Однако же, девушка была мертва, хотя я никаких повреждений не видел. Цепи судьбы, почему-то, я от трупа тоже не заметил. Может, это вообще охранный голем, переделанный под человека для реалистичности. Странный ступор меня отпустил тогда, когда я почувствовал, что мои волосы кто-то подергивает. Я резко повернулся. На меня смотрел мальчишка. Ему был где-то год, может, чуть побольше. Волосы темные, глаза серо-зеленые, в будущем обещают стать, как и у мертвой женщины, ярко-зелеными. Те же чуть заостренные черты лица. Светлая пижама, поверх которой надет полосатый свитер и ботиночки. Тоже в земле. Хм. На лбу был видна длинная царапина. Не смертельно, но лучше проверить. То ли ступор у меня до сих пор не прошел, то ли врач во мне подсознательно сработал, но я, шепча какую-то чепуху, чтобы успокоить немного заплаканного ребенка, протянул к нему руку, накрыв царапок ладонью и начиная диагностировать. И тут же мысленно зашипел, только усилием воли не отдернул руку. Первое, перед собой я видел ребенка, у которого в крови было приличное количество энергии. Именно энергии, не частиц, в которые она сбивается. Парень мог быть кем угодно, пустым, Квинси, Синигами, да вообще, всем. Однако судя по тому, что ток шел вместе с кровью, передо мной мелкий будущий Квинси. Не знаю, есть они в этом мире, или нет, но все шансы у мальчика были. И он меня видит, я был без Гигая, но парень не должен был меня видеть, имея только энергию. А этот вон, за пальцы ухватил и потащил в рот. Я усмехнулся, погладив его по голове. И второе, уже не самое приятное. В царапине, а также части черепа, я обнаружил сгусток скопления отрицательно заряженной нестабильной энергии, которую можно было бы сравнить с куском основательно пожеванного адьюкаса, а также некоторое количество моей энергии. И вот эта пакость сейчас активно кушала мой кусок ряцу. Тварь ведь, а? Во мне проснулся Синигами, и я, активировав свою энергию, в несколько укусов съел кусок темной энергии. Нечего паразитов плодить. Моя же ряцу, не видя цели для своего паразитничества, успокоилась и влилась в систему паренька. Почему-то в тот момент у меня и мысли не возникло, чтобы осмотреться. Я еще не осмотрелся, но уже на подсознательном уровне включил врача и Синигами, чтобы обезопасить себя. Я почувствовал слабость после управления Ряцу и, потратив ту энергию, что оказалась в мальчике, на то, чтобы его усыпить, тяжело оперся на бортик кроватки. Теперь я понял. Мой резерв был почти пуст. Я чувствовал, как частицы энергии активно притягиваются из воздуха, но сколько времени уйдет на полное восстановление. Я сейчас слаб, как котенок. Пока я не чувствовал пустого, я решил осмотреться. Я находился в маленькой комнатке, видимо, детской, только основательно порушенной. Окно было выбито, дверь снята с одной из петель. Стена же напротив, кажется, пострадала из-за моего обратного броска заклинания, я ведь и остатки своих сил вложил. Я посмотрел на спящего ребенка. Так, для начала, где еще родные? Или соседи? Не бросать же тебя тут сейчас. Детеныш спал, не помогая мне в тяжелых раздумьях. И что мне с тобой делать? У меня сейчас даже тела нет. Куда мне тебя отнести, чтобы за тобой присмотрели? Я шагнул к выходу. Под ногой что-то хрустнуло. Наклонившись, я достал фоторамку, упавшую, видимо, с комода. В ней треснуло стекло, пойдя сеткой белых росчерков. Мужчина в очках и черной хламиде мантии, девушка, та самая, в зеленом платье, и на ее руках ребенок. И фотография. Жила. Женщина улыбалась, махала рукой, мужчина размеренно дышал, а ребенок на руках женщины отворачивался. Достав фотографию из рамки, я прочитал. Лили и Джеймс Поттер и их сын Гарри. Громкое щелк в голове. Мда. За почти 70 лет жизни мои воспоминания о каких-либо иных фандомах подернулись дымкой, и теперь вспомнить что-то было проблематично, благо у меня в арсенале есть даже не кида, а определенные упражнения, заставляющие вспомнить все, что только возможно. Я нервно хихикнул. Мдя, что делать, господа? Выбираться. Раз этот мальчик, я кинул на спящего быстрый взгляд, отдыхает, а потом его заберут, надо отсюда выбраться. И побыстрее. Мне еще вспоминать все здесь и расхлебывать. Я спустился вниз и снова прикрыл глаза. Джеймс Поттер со сломанной палочкой, с явно вывихнутым плечом и раскуроченной грудиной валялся в углу комнаты. Это как же надо так попасть, чтобы ребра наружу открылись? Меня не воротило от вида трупов, навидался. Но все равно, отлетел он явно от середины комнаты, именно оттуда начинался кровавый след. Пахло ржавчиной, и этот запах перебивал все остальные. Я отвернулся и наткнулся взглядом на большого плюшевого рыжего кота с глазами-пуговицами. Я взял игрушку, потеребонькал, и, видимо на автомате, прихватил ее с собой. Так и держа кота и фотографию в одной руке, я вышел на улицу. Тишина. Домик стоит обособленно. Хм. Позвать, что ли, кого? Детенку помощь нужна, и не только такая, которую я могу дать. Я несколько раз глубоко вдохнул, потом вернулся в дом. Мое внимание привлекла серая странная тряпица, которая валялась неподалеку. Поднял. Что-то мелькнуло на краю сознания. Вещь эта важная, но для чего? Забыл. Придется вспоминать. В бытность мою призраком для призраков я посетил отряд Сойфонг. Интереснейшие тренировки памяти, основанные на ассоциативных цепочках, меня восхитили. Ведь это практически полное управление собственной памятью. Тренировался я и в создании чужих личностей, масок, защите сознания. Эх, мне бы учителя, чтобы развивать данный талант. Таким образом, я мог бы вспомнить все, что мне необходимо, как бы давно я это не слышал, видел, чувствовал, читал и так далее. Сунув серую тряпку плащ в карман, куда она легко запихалась, я было развернулся, чтобы уйти, когда прямо посередине комнаты объявился человек, облаченный в черное. Я замер. Видит, не видит, не видит. Обычный смертный, если бы не появился из ниоткуда, быстро отвернулся от трупа, взлетел на второй этаж, а потом я услышал оттуда стон-вопль. Отчаяние. Они сменились рыданиями. А как? А вот дальнейшее меня ввело в ступор. Просто, еще не очухавшись, я видел, как появился старик с бородой и в странной, дурацкой, какой-то карнавальной одежке, а через 3 минуты, огромный волосатый человек, которому передали Гарри Поттера, чтобы он его отвез в больницу имени святого Мунга, я в упор не помнил такого святого. Человек в черном исчез, перед этим получив отказ в заботе о сыне Лили. Такое же отчаяние, как от мужчины, я чувствовал только от Руру, когда я распался на частицы. А вот дальнейшие действия старика мне не понравились. Вообще, я к нему прицепился, схватив за рукав. Вначале, чувствуя в каждом человеке энергию, я решил проверить, могу ли я кого-нибудь схватить. Схватил. На свою голову. Старик резко развернулся на месте. После того, как он каким-то образом расщепил себя и меня на энергию и собрал в другом месте, я взвыл. Меня словно, таща за пупок, продернули сквозь игольное ушко. Отпустив старика, я с минуту пытался отдышаться. Старик осмотрелся, мы стояли перед странным зданием, куда он направился. Само здание было, да никаким. Старинным, но никаким. Это мог быть жилой дом, театр, банк, да что угодно, совершенно невыразительная архитектура. Идя следом, я пару раз отвлекался на разговоры. Старика называли мистер Дамблдор. Ну, хоть что-то. Куда-то он направлялся весьма уверенно. Персонала я увидел мало. Женщина на входе и медбрат, который сообщил, что Гарри Поттеру необходимо побыть здесь. Ясно, вероятно, это и есть святой Мунга. Я почти физически почувствовал недовольство Дамблдора. Когда медбрат отошел в сторону, старик извлек странную на вид палку. Она была больше похожа на кусок бус с крупными бусинами. Облевеет. Знакомые ощущения. Чего-то важного, но забытого. Здорово, и что мне теперь делать? Зачем я вообще сюда потащился? Мыслей и вопросов много, ответов мало. Ладно, приму за версию то, что я помог ребенку и теперь волей-неволей чувствую за него ответственность. Дамблдор открыл какую-то дверь и вошел в палату. Ну, как палату. Помещение 3 на 3 метра с детской кроваткой, в которой спал мальчик с царапиной. Стоп, царапина. Она ведь не в форме молнии. Интуиция завопила, что сейчас произойдет что-то нехорошее. Я прислушался к себе. Резерв восполнялся, но сил было, кот наплакал. Как тогда, когда я и Ниисан начали готовиться к поступлению в академию? Плохо. А Дамблдор начал вести себя еще страннее. Он превратил табуретку в стол, из карманов достал свечу, нож зигзагообразной формы, с десяток каких-то камешков и прочих, неопределимых побрякушек. Разложив все это по кругу, он взял Гарри и одновременно с этим достал флакон. А вот от флакона я уже понял, что исходит подозрительно знакомая энергия. Мысли заметались с бешеной скоростью. Старик сейчас подсадит эту тварь в парня, тварь может прорасти и уничтожить вначале энергию ребенка, потом его разум, потом занять его место, если до этого тело не окажется сведено с ума. Майли делал так, мне трижды в облике призрака пришлось разнести его лабораторию, чтобы остановить эксперимент. Чертов старик, на кой черт это ему? Я пока не мог вмешаться. Что я могу с таким количеством сил? Разве что использовать энергию, мою энергию в теле ребенка, чтобы остановить рост твари, а затем и полностью выкорчевать ее. А Дамблдор уже начинал ритуал. Герой попал в первую часть за 67 лет до основных событий. Руру, сокращение имени руки, из первой части. Рен, Ниисан, Ринбзи, тоже сокращение, из первой. Часть вторая. Камисама, как я хочу спать. Это дурдом, заявляю с уверенностью. После того, как Дамблдор завершил ритуал, а я, вымотанный, присел в уголок, он прошептал Гарри, что магическому миру понадобится защитник, после смерти моей. Надеюсь, ты возьмешь на себя эту тяжкую, грязную ношу, мой мальчик. Ага, как же, эта скотина бородатая прицепила к Гарри ментального паразита, пережала ток энергии в его теле, а потом еще поставила слабую и кривую печать подчинения, а точнее, доверия. Насмотрелся я таких усой фонг в отряде. Ужас. Да, в три буквы. На большее не хватало сил и дыхания. Я заблокировал паразита, принялся разрушать обручи и сожрал закладку. И мой восстановившийся резерв помахал ручкой. Даже отток энергии обратно ко мне не помог. Шин был абсолютно так же выжат. Потом Дамблдор забрал парня, завернул его в тонкое одеяло, положил в корзинку и, вместе со мной, разумеется, перенесся к тому самому разрушенному дому. Там стоял тот самый огромный великан. Сунув ему корзинку, Дамблдор на кой-то черт кинул облевеет, потом словно подменил воспоминания. По крайней мере, великан тут же забормотал, что ребенка ему передал Сириус, который сбежал. Дамблдор же покивал, велел Гарри доставить в пригород Лондона, на Тисовую улицу и сам смылся, видимо, туда же. Попробовать еще раз перемещение в пространстве тем способом было выше моих сил, и я поплелся за великаном. На Сюнпа тоже не оставалось сил, концентрации, да и желания, так что я просто присел с краю коляски мотоцикла. Когда этот драндулет взлетел, я вцепился в железо, про себя маляками, чтобы мы не рухнули. Благополучно долетев до мелкого городка, я, уже вымотанный и морально, и духовно, и физически, стал свидетелем того, как мальчика тупо положили под дверь. Просто положили под дверь. На улице было 5 градусов, и никаких согревающих кида, ничего. И ушли, сволочи. Даже женщина, превращающаяся в кошку, уж на что казалась адекватной, просто взяла и ушла, а через 3 минуты стала накрапывать. Сжав зубы, я соскреб остатки своей энергии, пообещав себе попозже устроить праздник, сконцентрировал в подушечке пальца и поднял трезвон в доме, на пороге которого оказался паренек. Все, силы кончились. Я уже даже не воспринимал вопли женщины с узким, вытянутым, похожим на лошадиное, лицо, не то, что зашевелились соседи, не то, что пошел ливень, он все равно проходил сквозь меня. Главное, мой мозг осознал. Мальчик в относительной безопасности, а мне нужен срочный отдых. Один дом так и не начал освещаться. Никто в ту сторону не поглядывал, и я поковылял туда. Сил моих нет. Пройдя сквозь стену, благо, для этого мне не нужна была энергия, я выцепил взглядом диван, подошел и рухнул на него, провалившись в беспамятство. Проснулся я ближе к полудню. На улице было шумно, на диване было неожиданно удобно, а в резерве плескалось значительное количество энергии, целая четверть. Я фыркнул. Вот уж, действительно, весело. Впрочем, этого следовало ожидать. Я встал, нашел умывальник, умыл лицо и, собрав энергию, опустошил еще на четверть то, что у меня скопилось, создав себе пару сэндвичей. Я усмехнулся, тут все просто, матрица, контроль частиц. Можно поехать крышей на эту тему и попытаться захватить мир, развеивая своих врагов в энергию. Боже, что за бред лезет в голову. Перекусив и напившись воды, я довольно вздохнул. Хм, а жизнь-то налаживается. Дождусь полного восстановления резерва. А почему бы мне не съесть те пакости, которые посадил Хигикани на Гарри? Мало, но позже разберусь, откуда мне брать энергию для моей жизни. Впрочем, моя Риацу внутри него уже должна была справиться. И потом, закладка энергии почти не дала, глупо думать, что дадут остальные частицы. Я вышел из дома и направился в дом напротив, около которого толпились соседи. И никого там не обнаружил. Мдя, документы делает. Что же, ночью даже лучше. А пока стоит осмотреться. В газете я увидел сегодняшнюю дату, 1 ноября 1981 года. Любопытно. Прошлое моего мира, другая его ветка. Все может быть, все может быть. Мдя, мне надо легализовать себя в этом мире. А для этого что? Правильно, мне нужны документы, оказаться в электронной базе данных, раздобыть тело. Хм, я сел на газон, трава уже высохла, как ни странно это в конце осени, и задумался. Прежде, чем легализировать себя, надо вспомнить как можно больше об этом мире, и это с учетом того, что в бытность свою Виктором я увлекался Гарри Поттером постольку поскольку. По разу просмотрел все фильмы, прочитал пару десятков фанфиков и забыл до лучших времен. Память придется потрошить. Я сел и расслабился. Я уже умел делать подобное, спасибо моему состоянию и существованию второго отряда. Если вернусь, расцелую Сойфонка и Юруити. Итак, начало создания изначальной цепочки. Гарри Поттер, главный герой данной эпопеи. Внешность. Вот она, перед глазами. Чувствую ли я, что это один и тот же человек, его имя и его тело? Да, возраст. Год с небольшим. Не подходит. Точная дата. Риацу чуть колыхнулась, мелкой каплей капнув в голову. Год и 3 месяца, 1 день. Ровно. Мелкие движения, моторика. Я плавно вспоминал все это, выстраивая точку отсчета и создания цепочек. Такой прочный якорь. А вот дальше самое интересное. Надо, опираясь на ключевые моменты, плавно вытаскивать из памяти все, что к этим моментам относится, ассоциируется с ними. Подсознание сделает все за меня. Мне нужно только подтолкнуть его в нужную сторону. Родители. Рыжая девушка, Лили Эванс. И тут же всплывают подробности. Сестра, ненавидящая магию и самого племянника. Стоп, не в ту сторону. Родители, Лили Эванс. Сестра, мама Роза. Отец, неизвестно. Ни в фильмах, ни в фанфиках нет упоминания. Детство Лили Эванс. Платье, расцветающие цветы в ладони, хотя бутон уже сорван, чашки, превращающиеся в крыс, крик уродка. Я маме скажу. От сестры. Мальчик, лучший друг. Кукварт. Стоп. Кукварт выделим в отдельный якорь, как и детскую мордашку Лили Эванс. Я вздохнул. Работа предстояла долгая, нудная, тяжелая. Поехали. Надеюсь, сил мне хватит. С датами у меня полный напряг, кто найдет ошибку, пишите в комментарии. Данная методика используется на Востоке монахами буддийской и схожей с ней религии. Часть 3. Три весьма тяжких дня для меня в данном мире. Я лежал в том самом доме, в котором провел первую ночь, и задумчиво кусал губы. У Гарри не было документов. От слова совсем. Естественно, мне захотелось поехать с ними, чтобы потом легче было легализироваться. Посмотреть, что на людей заводит. Однако оказалось не все так просто. Для начала, с подобными документами работает сотня, и не одна, человек. Плохо, очень плохо. Хотя бы потому, что я не могу разорвать себя на сотню. Максимум, на три клона, с четко проставленной задачей. Мне пришлось скопировать трижды свой собственный мозг, чтобы появилась возможность изучать это место и как-то влиять на ситуацию вокруг. От мигрени я пару раз чуть ли не зрение терял. За три дня я успел. 1. Выкрасть несколько медицинских карточек. 2. Выкрасть кучу документов, которые подтверждают, что человек существует. 3. Создать собственное тело, причем такое, где не было болезней, были все прививки, не было судимости, были школьные документы, а также аттестат об обучении на хирурга, причем хороший аттестат, и еще кучу всего. 4. Внести себя по всевозможным электронным базам в категорию 22-летних людей. Родился в Лондоне, родители работали на хорошей работе, оставили мне наследство, а конкретно, деньги на квартиру. Мама умерла от сердечного приступа, папа, естественная смерть, и это за три дня. Не создав себе ненормального, живого тела, я так и бегал внутри манекена, не обзаведясь этими самыми деньгами. Зато я нашел жирный плюс в моем управлении частицами, хотя огромная концентрация и контроль сильно перевешивали это в минус. Я мог скопировать любое вещество, абсолютно, любое вещество, хоть золото, хоть деньги. Собственно, именно так я и поступал с документами. Я набрал кучу газет, притащил их в дом и полностью уничтожил связи между молекулами, окружив неизвестное в итоге вещество барьером из энергии. Вещество было молочно-белым, густым, как сливки, и при этом сыпучим. Хрен его знает, как это получается, но я назвал это вещество изначальным. А уже потом, добавив энергии, я мог создать что угодно, вплоть до золота. Моя энергия скоро выветривалась, а связи, глубже, чем на молекулярном и даже атомном уровне, которые я при ее помощи создавал, нет. Контроль над материей частиц, который выматывал так, что я готов был сдохнуть. В день у меня получалось так создать себе очень обильное количество еды и кучу документов, а энергию словно корова языком слезала. Хоп, и я снова с пустым резервом. Это плохо. Мне нужен постоянный ее источник. И много. Электростанция могла подойти. Я проверил, электричество легче всего оказалось превратить в ряцу. Это были просто сильно заряженные желтые частицы. А в остальные частички я смог окрасить изначальное вещество. Получилось ряцу. Так что я планировал начать заниматься накопителями. Потом уже создать себе тело, следом купить квартиру или дом и только после этого выходить на магов. Начало я положил, создав из изначального вещества кулон-накопитель в виде полосатой капли. Красно-черные полосы, напоминание об обр. Ночью четвертого дня я его наполнил. В течение полугода я словно выпал из реальной жизни канона. Это в первый раз при перемещении моего разума мне досталось тело, дом, знание языка, родственники и полное отсутствие документов в Руканае. Я уже говорил, что ненавижу бухгалтерию. Потом я перенес все накопители на чердак. Сидел, мастерил их там же, а потом копировал ювелирные изделия. Делал я их из золота, в наглую копируя в ювелирном уже существующие и выковыривая камни. Ну и что, что не идеально? Камни в магический мир понесу, золото продам здесь. Чем и занялся, планомерно раз в день заходя в ломбард и продавая энное количество золота скупщикам. Без камней, передразнивая тех, мы оцениваем только металлы. К концу полугодия у меня был приличный начальный капитал, который, если считать в рублях, равнялся где-то 500 тысяч. Неплохо. Создать себе долговечное тело оказалось сложнее. Энергетическое быстро поглощало мой резерв и концентрацию, тело из изначального вещества умирало мгновенно, как только я его покидал. Гигатем и отличается от трупа, что не гниет, не умирает. И вообще, живя у Урахары, я видел, как он изготовляет стандартные гигаи, а потом нашел сделанные из дерева, старые-старые. Телом они оставались только когда в них была душа, когда же она его покидала, Гигай превращался в обычную куклу. Позже Киски начал выращивать тела, ведущие относительно вегетативный образ жизни, которые мгновенно подстраивались под вселившуюся в них душу. «Я поступил проще, мозги у меня все-таки не гениальные. Я просто создал манекен, наложил на него соответствующие кида и вселился в него. Получилось что-то вроде деревянного Гигая Урахары. И он прокатил. Скоро я получил землю рядом с домиком Дурслей. И тут же принялся за работу. Спал я в гостинице. И все так же в куче ломбардов сдавал золото, одновременно с этим начав строительство классического японского дома, с учетом того, что были современные устройства. Строительство заняло, без малого, 1,5 года. Терпеть такую жизнь оказалось сложно. Я устроился на работу в клинику и тут же противопоставил себя главврачу. Джонатан Браун оказался той еще сволочью, третирующей меня. Взъелся он на меня очень неожиданно, потому как комиссия быстро перевела меня из медбратьев во врачи, хотя практику в этой больнице я проходил недолго. Джонатан не был хирургом, это отделение в данной больнице открылось недавно, и он всеми силами туда рвался. Зарплата была очень хорошая, а я просто работал, постепенно проходя практику на детского нейрохирурга, попутно получая образование на психолога, тоже детского. Через год мне приходилось уже проводить операции с парой медсестер, а через два, ко мне потянулись люди. Правда, слухи обо мне ползли и лестные, и не очень. Я не давал интервью, не принимал взятки, не читал лекции и никогда не показывался журналистам. От повышения отбивался всеми ногами и руками. И вот через 3 года я смог вздохнуть нормально. Я был легализирован, имел дом, работу и чай по утрам. Ну, это образно говоря. Первая проблема, с которой я столкнулся, живя рядом с Дурслями, коты, книзлы, так их, кажется, зовут. Эти наглые кошаки пробирались на мою территорию и следили даже не скрываясь. Кошек я любил, но не настолько мерзко себя ведущих. Одного из книзлов я убил шином, причем из-за неожиданности. Я вытащил меч, а книзл, до этого сидевший в кустах, вдруг истошно заорал, вздыбился и бросился на меня. Я отбился на автомате. Ну, а как еще это назвать? После этого мисс Фик, заметив меня, вздрагивала, пятилась и сбегала в свой дом. Так я делал пару раз, когда она приближалась к дому Дурслей. Кстати, о Дурслях. После появления Гарри в их доме я начал следить за ними. И, вот слов нет цензурных. Женщина даже безо всякого постороннего внушения убедила мужа, что им подкинули обузу, которую надо ненавидеть. Лично видел, как она 2-летнего мальчика, когда тот подобрал поломанную погремушку Дадли, несколько раз хлестанула ремнем, причем попала по шее, чудом ту не сломав. Ненормальная. Хотелось отобрать у нее ребенка, но я сдержал себя. Я был духом, но способность лечить от этого никуда не пропала. Я раз в 2 дня статично оставлял свое тело в доме отеля и шел к дому этих ненормальных лечить мальчика. Он меня видел и то ли понимал, что про меня не надо говорить, то ли нет, и за это ему попадало, но когда я приходил и вокруг были люди, он просто на меня не смотрел. Умный парень. Петунию я после 3-й недели возненавидел. Вообще удивлен, как в каноне Поттер выжил и остался адекватным. У женщины точно все ту-ту с мозгами. Насмотрелся я на это. Еще в бытность главы ОБР. Безнаказанность так сильно взращивала преступность. Был случай, когда мои ребята подобрали парня с несколькими ранениями, нанесенными топором. Приемная мать так обласкала приемыша за то, что тот выпил молока в ее отсутствие. Меня обеспокоил тот вопрос, что Гарри меня видит в виде духа, хотя я потом нашел объяснение. Моя Ряцу, которая в него попала при аваде. Заклинание прошло через меня, тем самым не навредив Поттеру, а я и так был мертв, а мое серо порвало в клочки Волан-де-Морта. Ряцу осталась в теле мальчика, прижилась в его магии. Именно поэтому он видел меня. Пересилив себя, я сдружился с Дурслем-старшим, Вернаном. Мужик он был головастый, но отрицал все, что не укладывалось в его понятие нормальности. Подружившись с ним, я подобрал ключик к младшему Дурслю. Дадли вызывал во мне стойкое отвращение, но я терпел, даря ему игрушки. Денег было жалко до слез, но я стремился войти в семью Дурслей. Именно поэтому я начал вызывать большее доверие, чем мисс Фик с ее странными кошками. Стоило мне указать, ненавязчиво, конечно, что мисс Фиг не настолько уж нормальная, как Дурсли, всем скопом отгородились от нее и стали еще более активно общаться со мной. Как же это? С кошками разговаривает, ест кошачий корм, да и личности странно одетые к ней регулярно наведываются. Про последнее я не врал. Туда, действительно, два раза в неделю ходили люди, одаренные магией. Выглядел я японцем, но внешностью остался своей доволен, пусть и большинство моих черт были более детскими. Разрез глаз миндалевидный, кожа загорелая, пропорционален. Повезло вот же, и в определенный момент Дурсли, уезжая на 3 дня, попросили меня присмотреть за племянником. Этот мальчишка неуправляем, он нам испортит весь праздник. Разве мог я упустить такую удачу? Часть 4. Гарри выглядел воробьем. 4-летний мальчик насупленно смотрел на меня, недоверчиво и, одновременно с этим, испуганно. Дурсли попрощались со мной, получив мои уверения, что я присмотрю за их племянником и, наконец, уехали. Когда они скрылись за поворотом, я оглянулся. Мальчик потупил взгляд, но робко мне улыбнулся. Одетый в слишком большую футболку и штаны, а также в старые, стоптанные ботинки. Он чуть щурился, хотя сейчас очков на нем еще не было. «Узнаешь меня, Гарри?» «Да», тихо послышалось. «Вы человек, который проходит сквозь стены и лечит, если где-то болит. Надо же, он запомнил. Даже не знаю, хорошо это или плохо, но выберем оптимистичный вариант». «Вот и хорошо», я улыбнулся. «Можешь обращаться ко мне, Харасан, не добавляя сэр». «Хорошо, сэр. Харасан, вот так. Пойдем, пообедаем. Уже время. Тебе нравится рамен?» Гарри покачал головой. Я усмехнулся, взял его за руку и повел к себе домой. Да, рамен не пища для малышей, но разок, на вкусность, можно. Гарри ел с удовольствием, слушая меня. Петуния требовала от него идеальных манер, поэтому ему было в радость их нарушать. Правда, к концу обеда он уже не болтал ногами и ел аккуратно, после того, как я сказал, что другим неприятно, когда рядом с ними едят, разбрызгивая еду. Можно не знать, какую вилку для чего брать, но вести себя опрятно, а не как свинка, стоит. После обеда я показал мальчику дом. Ходили мы в носках, как принято в Японии, да и дом был квадратным со внутренним двором, где я занимался фехтованием с шином. С одной стороны была кухня и гостиная, которая соединялась с библиотекой. Из библиотеки можно было попасть в мою спальню. Она располагалась под прямым углом к библиотеке, как и кухня по отношению к гостиной, а оттуда, в кабинет. Из кабинета, тоже свернув, попадали в ванну, точнее, ансин, а следом и во вторую спальню. Не слишком удобно, зато привычно как-то. С двух сторон комнат были двери, которые вели в коридоры. Небольшой проход между комнатами вел нас прямо во двор. Гарри шел рядом, во все глаза рассматривая незнакомую архитектуру. Увидев стойку с баконами, он заинтересовался, что это. Пришлось показать, я даже пообещал его обучать. Его глаза засветились от такого обещания. Гарри мечтал о том, что его будут защищать или же что он сам станет защитником. Пока я не рискнул сказать мальчику, кто он на самом деле, на магов-то я так и не вышел. Пока не вышел, но скоро. Показав Гарри его спальню, я выдал ему одежду. Купил специально для него, не могу смотреть на эти обноски. Чуть состарил их, чтобы выглядели немного поношено, помог надеть, и Гарри оказался похож на зеленоглазого японца. По одежке. Гарри понравилось, причем очень. В итоге он, сидя на футоне в моей комнате, весь вечер тормошил меня, как я провел свое детство. Пришлось рассказывать, опуская некоторые детали и заменяя синигами на самураи, хотя ничего общего у этих двух структур нет. На ночь мы посидели в ансине, а потом Гарри, абсолютно счастливый таким вечером, заснул. Я тоже неплохо поспал. 3 дня пролетели незаметно. Мы погуляли с Гарри, я купил ему плюшевую панду, которую он вначале даже брать боялся, и немного подлечил застарелый вывих руки у паренька, а еще долго возился с его глазами, залечивая повреждения. Темнота чулана не влияла на них благотворно. К Дурслим вернулся Гарри счастливым. С тех пор у них появилась традиция, с пятницы и до вечера воскресенья спихивать мальчика на меня, а затем и по вечерам в будние дни. Князлы к моему дому и не приближались, а Гарри я начал тренировать. Я прятал от Дурсли его форму, одежду, которую ему покупал, а также постоянно залечивал синяки, ссадины и ушибы, и помогал мальчику стать хоть немного увереннее в себе. Издевательства кузена имели место быть, поэтому я забирал паренька из школы, когда он начал туда ходить. Дурслям такой расклад даже нравился, ведь ненавистного племянника они почти не видели. Он пропадал у меня и, незаметно, начал оставаться у меня на ночь, две. Дурсли же делали вид, что так и надо, ведь Поттер им на глаза почти перестал попадаться. И одновременно со всем этим я искал магов. Прогуливаясь по Лондону, на одной из улиц я заметил паб. Дырявый котел. То, что нужно. Ну, или не совсем. Тем не менее, точка выхода в магический мир была найдена. И до семилетия Гарри я ее не касался. На семилетии Гарри мне пришлось ему рассказать, кто он. Забрав мальчика у Дурслей, предложив им отдохнуть сегодня от хлопот со вторым сыном, я отвел его домой. И уже там, за чашкой чая, рассказал Гарри, кто он такой. Мальчик слушал с открытым ртом, недоверчиво косясь на меня. «Харасан, я думаю, вы ошибаетесь. Я же Гарри. Просто Гарри из Чулана. Я знал, что ты это скажешь. Только вопрос, помнишь ту жуткую стрижку Петуньи?» Гарри аж вздрогнул. Было дело, выглядело отвратительно. Шрам уже сошел на нет, так что я видел абсолютно покромсанного мальчика, который сам отрастил себе волосы по плечи, собирал теперь хвостик. Я помогал, у самого лохмы посередку спины, одно мучение. Помню, Харасан, я ведь тогда тебе не помогал, ты сделал это сам, а легко сходящие синяки. Я тренировал мальчика на бакканах, так что без синяков и прочего не обходилось. А через некоторое время Гарри мне по большому секрету показал, как он сводит синяки. Достаточно интересно. Он пропускал энергию сквозь синяк, не концентрируя совершенно лечащую энергию, а заставляя ее просто оседать на себе. Слабоватый способ, но он работал. Да, так это что же? Я, маг, волшебник. Совсем-совсем. Я улыбнулся этакому неверию. Потом чуть хмыкнул. Да, это так. Я не был знаком с твоими родителями, но частично смог спасти тебя, когда твоих родителей убили. Тяжело рассказывать детям о том, что произошло с их родителями, смотреть им в глаза. Гарри, когда я все ему рассказал, чуть всхлипнул. Успокаивая мальчика, я пообещал, что буду с ним тренироваться, чтобы он смог теперь защитить тех, кто ему дорог. Одним фехтованием сыт не будешь. Гарри верил мне, смотря в глаза. Не дай Боже предать подобное доверие. Я себе пообещал, что не предам. Часть пятая. Раз, два, три, блок. Взмах мягче. Раз, два, три, блок. А теперь вещи опускай. Твоя задача – разрубить противника, Гарри. Еще раз. Раз, два, три, блок. Молодец. Гарри тяжело дышал. Ну, да, тренировка усложнилась. Сейчас Гарри держал в руках вакидзаси, мой вакидзаси, который у него в руках казался мечом. Самому создавать меч ему было проблематично, как я не бился за последний год. Все же здешняя энергия более эфемерна, так что контроль пока что хромал. Вчера моему подопечному и одному из главных героев этой вселенной исполнилось 8 лет. По этому поводу мы купили большущий торт, налопались, что называется, от живота. Практически, Гарри переехал ко мне, Вернон меня уважал. Именно я делал ему операцию на сердце, поэтому племянника сплавил мне почти без вопросов и почти не интересовался его жизнью, к тому же я ничего не требовал от них самих. До чего я порой бескорыстным бываю, сам удивляюсь себе. В итоге Петуния игнорила племянника, Вернон раз в неделю интересовался, будет ли Гарри у меня на следующей неделе, вот и все. И я даже удивился, почему Вернон, нормальный, вообще-то, дядька, живет с такой. Слов нет. Короче, такое положение дел устраивало всех, позволяя мне изучать мага перед собой. Гарри был силен в духовном и магическом плане, разве что его сила имела более сырой характер. Поясняю. Вот есть частицы, духовная энергия, если хотите, мелкие, и, по сути, для синигами бесполезные, их надо преобразовать в духовные частицы, чтобы использовать атомы. В то время как синигами используют молекулы. Преобразование духовной энергии в духовные частицы, то есть атомов в молекулы, происходит в теле синигами без его участия. Маг же таким не заморачивается. Он просто берет сырую энергию, придает ей окраску свойства и швыряется ей. Возможностей это открывало не меньше, чем с преобразованием энергии в частицы, но и ограничивала тоже не слабо. Например, без палочки, которая будет хорошо проводить данную энергию, завязать сырую силу не в пример сложнее. Маги использовали силу желания, абсолютно забывая, что есть и такие понятия, как управление. Фактически ни один маг не контролирует свою магию. Ну, я так думаю. После моей прогулки по Лютному и Косой Аллее.